Пирога Маюна. Свод мифов. Как род батюшка наш мир породил. Записи из сказаний звездной книги, прочитанные в Китеже волшебником Велияром. Давным-давно, когда само время было безвременьем, а всякое быль небылью, не существовало ни света, ни тьмы, ни дня, ни ночи, ни воды, ни земли, а весь наш мир помещался в крохотном зародыше, в золотом яйце. Вначале родитель всего сущего род спал в этом яйце, золотой его скорлупой, и видел род сны про мир чудесный, будто все в этом мире правильно устроено, всему есть место, и солнцу красному, и месяцу ясному, и звездам частым, и земле матушке. А на земле горам высоким, долинам широким, лесам дремучим, а также морям глубоким, рекам быстрым и озерам синим. И тогда родилась в душе рода любовь. Ибо полюбил он тот мир чудесный, а сила любви — великая сила, ничто не устоит против нее. И потому род силою любви расколол свою темницу, яйцо золотое, и любовь вырвалась из яйца и заполнила собою все сущее. И тогда родил род небесное царство, правь, а затем царство поднебесное, где поселились люди, животные, птицы и рыбы, явь, а за границу яви мир духов и снов, навь. И установил род в том мире закон прави, и тем отделил свет от тьмы, правду от кривды. И породил род полярную звезду, где и установил свою обитель. От этой звезды вышла небесная корова Зимун и коза Сидуня, и из их сосцов полилось во вселенной звездное молоко, которое стало Млечным путем, звездную дорогою в небесные выси. А затем под полярную звездою родил род белгорюч-камень Алатырь. И взял он тот камень, стал взбивать им звездное молоко, и вместо масла из того молока родилась мать сыра земля. И так род породил все, что мы видим вокруг, все, что в природе, все, что мы зовем природой, но пока в том мире все было зыбко, ничто не прочно. Некому было наблюдать за соблюдением установленного порядка. Некому было творить в рожденном мире и царствовать в нем. И тогда род породил первого из своих сыновей, Сварога Могучего, Творца нашего мира и Небесного Отца. А первой матерью и супругой Сварога стала тогда Лада Матушка, рожденную любовью рода. От них же ведут свой род все небожители, а также волшебные существа и мы, люди. И завершил Сварог начатое родом батюшкой. Над камнем Алатырем он выковал небо и подпер его 12 столпами. И так сотворил Ирий Сварожий небесную страну счастья. В том царстве насадил Сварог чудесный ирийский сад, а посреди сада посадил мировое древо, которое корнями углубилось в землю матушку, а ветвями ушло в звездное небо. На вершине того дерева уселась дивная птица Гамаюн. На западных ветвях птица вечерняя Сирин, а на восточных утренняя птица Алканост. Вокруг мирового древа проложил Сварог по небу путь для солнца красного, чтобы оно вовремя вставало на востоке и садилось на западе, и чтобы вовремя сменились времена года, и за праздником следовал праздник. Так и явился первый и главный праздник года — солнечный крест, называемый также Русалиями или Купалою. И сказание сего праздника пропела птица Гамаюн, прилетевшие из Ирия. Их мы и перескажем ныне в граде Китеже у озера Светлоярова.